Глава третья. Танни. «Какая-то ты невыспавшаяся, Ладе», — заявила Айра, когда мы столкнулись у кофемашины. Я предпочла сделать вид, что меня интересует исключительно стаканчик с кофе, от которого уже шел умопомрачительный запах. Главное, не пить его при Айре, потому что кислое выражение ее лица даже самый очешуительный напиток способно превратить в бурду. После вчерашней поездки с Нилом и Шири она не взлюбила меня еще больше. Могу только представить, как она обрадуется после сегодняшней планерки, на которой всем станет известно о моей координаторской должности. «Никак всю ночь на шесте скакала?» Айра поднесла стаканчик к пухлым губам и улыбнулась, всем своим видом демонстрируя отношение к моему увлечению танцами. «Тебе бы точно не помешало на ком-нибудь поскакать. Может, добрее станешь?» «Хамло!» — она хлопнула ресницами. «Не приставайте, и да не посланы будете!» Я отвернулась, давая понять, что разговор окончен. За спиной еще какое-то время раздавалось злобное пыхтение, после чего на парусах раздувшихся ноздрей она вылетела из нашей офисной кухни, не забыв напоследок звучно шмякнуть стаканчик в мусорницу. Я же подошла к панорамному окну, закрытому жалюзи, и отодвинула створку. Весеннее утро в самом разгаре, солнце плещется в светоотражающих огнеупорных стеклах высоток. Сезон уже открыт, поэтому Зингсприт наводнили туристы. 10 лет назад город был столицей Арангары, но после смены власти стал просто крупным индустриальным, туристическим и развлекательным центром страны. Здесь создается кино, здесь проходят все звездные тусовки и мероприятия, здесь производят флайсы, лифты для высоток, оборудование для телепортов и много чего еще. Все это поставляется в другие города и на экспорт. Столица у нас плавающая, и сейчас она переехала в Мейстон. У Иртханов 12 правящих по числу мегаполисов в нашей стране. Один из них самый-самый правящий, читай, председатель совета. Тот город, в котором живет он, и становится столицей. «Танни!» — на кухню заглянула Ширил. «Давай быстрее, планерка вот-вот начнется». «Что уже? А ты на часы смотрела?» «Упс, задумалась». Я залпом влила в себя кофе, почти не чувствуя вкуса, и поспешила в конференц-зал. Для планерок он небольшой, рассчитан на ключевых сотрудников и прилегает непосредственно к кабинету Нила. «Быстрее, девочки! Где вас драконы носят?» Секретарь Нила, темноволосая, темнокожая Ринни, втолкнула нас за двери и шагнула следом. Все, кроме нас, уже собрались. По какой-то коварной задумке Ширил скользнула поближе к кондиционеру, оставив свободное кресло около Лерга. Устроилась и снова заговорщицки мне подмигнула. Место секретаря, по правую руку от начальственного, свободным не считалось, поэтому выбора не было. «Ладно, Абрамс, о своднических замашках мы с тобой поговорим после совещания». «Поскольку все собрались, начнем». Нил постучал пером по планшету, и экран за его спиной вспыхнул, открывая презентацию. «Все вы уже в курсе, что вчера мы ездили на встречу. Наш новый клиент — Grand Pictures, конкретно Джерман Гроу с его кинопостановкой о Теорин Ильерской». Прерывая волну возбужденного перешептывания, Нил снова постучал пером. «Прежде чем мы перейдем к делу, прошу всех прочитать контракты о неразглашении. Они стандартные, за исключением пункта об архивах». «Архивах?» — переспросил Лерк. Я же подтянула к себе планшет с документами. «Нам предоставят записи Теорин Ильерской. Она вела своего рода дневник». «А вот это уже явно что-то новенькое». В последнее время иртханы делились информацией и тайнами своей расы уже немного охотнее, чем лет 10 назад, но к своим архивам людей по-прежнему не подпускали. Несмотря на то, что мы живем в одном мире, у них там общество в обществе. Свои законы, свои обычаи, свои традиции, жесткие, если не сказать жестокие, звериные. А тут вдруг, пожалуйста, откуда, спрашивается, такая щедрость? Гроу собирается максимально воссоздать атмосферу того времени, с поправкой на современного зрителя, разумеется, — Нил указал на планшеты. «Для этого нам всем в обязательном порядке предстоит ознакомиться с информацией из первых уст, читая из уст Теорин Ильерской. Так что читаем внимательно, подписываем и после этого переходим к делу. Контракт о неразглашении и правда был стандартный. В течение всего времени работы над проектом мы обязаны хранить тайну о том, над чем мы работаем, вплоть до запуска рекламной кампании. И даже потом, до премьеры, не имеем права особо распространяться по этому поводу. В общем, все такое и бла-бла-бла, но я читала внимательно. Особенно пункт о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не имею права разглашать информацию, полученную из записей Теорин Ильерской. Любое подобное нарушение грозило мне штрафом в размере заработной платы за 10 лет и увольнением с последующим занесением в трудовую историю. Да уж, после такого желающих потрепать языком не найдется. Прочитала, поставила подпись и закрыла документ. Нил дождался, пока на его планшете соберутся все соглашения, только после этого открыл первый лист презентации. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Лерга, и экран моего планшета вспыхнул сообщением мессенджера. «Может, сходим куда-нибудь вечером?» «Да что же он такой упорный-то?» Или, точнее, будет сказать, упертый. «Я занята». «Смотрим сюда!» Голос Нила заставил поднять голову. «Съемки будут проходить в павильонах Grand Pictures и в Лархарре». «Ого! Лархарра? Другая страна, но для истории Теорин она подходит как никакая другая. Там уцелело много древних построек, и даже современная архитектура во многом несет в себе отсылки к далекому прошлому. Павильонные съемки нам предстоит рисовать с нуля по классической схеме, живые — дорабатывать». Условно, как всегда, декорации, спецэффекты, обработка трюков. «Там будут живые трюки?» — Шири округлила глаза. «Да», — Нил кивнул. «Сейчас набрасываем примерный график и план, кто чем будет заниматься, и пересылаем Ринни». Секретарь ослепительно улыбнулась. «Координировать нашу работу на съемках будет Тани Ладе». Айра хихикнула. «Я сказал что-то смешное?» — поинтересовался Нил. — Нет, я просто радуюсь за коллегу. — У тебя кто-то есть? — Да он издевается, благо хоть отвлек от довольной физиономии Айры. — Нет. — Кстати, Тани, с тебя документы передашь Ринни, оформим тебе визу в Лархарру. — Угу. — Дай мне шанс, Тани, всего один шанс. Искоса взглянула на Лерга, он улыбался. «Зачем?» «Тани приступает уже завтра. У остальных есть неделя, чтобы закрыть все мелкие проекты, изучить записи Теорин и настроиться на работу. График будет очень плотный. Гроу снимает быстро». «Говорят, он выжимает из актеров все соки», произнес сидевший рядом с Шири Дирк. «И вот пока он их выжимает, нам надо сделать ему красиво. Очень красиво». «Говорят, его удовлетворить невозможно». Айра приподняла татуированные брови. «Ага, поэтому он такой неудовлетворенный». «Было бы невозможно, он бы ни одного фильма не снял», — заметил Нил. «Его ценят, потому что он не зацикливается на мелочах, видит самое главное и цепляет за живое. По Теорин пока все. Сбрасываем пожелания Ринни, она разошлет вам архивы Ильерской, а сейчас давайте отчеты по текучке». Текучкой у нас называлось создание спецэффектов для квестов, анимации, для юбилеев и прочие мелкие проекты, которые закрывались достаточно быстро. «Потому что ты мне нравишься. Очень. Потому что я просто хочу провести с тобой вечер». Я глянула на Шири и отправила ей стикер в виде вдохнувшего огнем дракона. В ответ она прислала цветочек и подпись «Не будь такой драконокусачий». «Ой-ой». «Окей», — написала я. И долго смотрела на сообщение, прежде чем нажать «Отправить». Спустя пару секунд пришел ответ. «Я рад». Набережная Зингсприда — особенное место. Протянувшаяся через полгорода, она огибает мегаполис по дуге. Здесь располагаются шикарные рестораны и смотровые площадки, но сердцем ее считается Зингспридская опера. Огненный цветок, который распускается прямо в парящей над побережьем чаши. Такой эффект достигается за счет особой конструкции опор и их цвета. Большинство туристов развлекаются тем, что фотографируются на ее фоне издалека, сложив ладони лодочкой, в которых оказывается здание оперы. Мимо таких как раз и прошли мы с Лергом. «Не знал, что ты увлекаешься танцами. произнес он, глядя на меня. «Это не увлечение, так, хобби». «Разве это не одно и то же?» «Понятия не имею. Для меня танцы как антистрессотерапия». «Антистресс?» «Ага. Танцую, когда чувствую, что все достало». «Тогда тебе лучше было пойти на лархарские единоборства». «Для единоборств я слишком нервная», — фыркнула я. «Еще зашибу кого-нибудь ненароком». Лерк рассмеялся. «Он вообще на редкость приятный. Чуть выше меня ростом, светлые волосы, голубые глаза. Есть в его внешности что-то такое искреннее, настоящее, теплое, как бы парадоксально это ни звучало. Его родители переехали в Зингсприт из Ферверна, северной страны, из которой Арангара соперничает за звание величайшей державы. То есть территория, экономика, производство, армия и сила крови правящих Иртханов у нас с ними примерно на одном уровне, в отличие от большинства других стран. Это соперничество, по сути, носит экономический характер, а в принципе мы живем мирно. Даже миротворческие миссии в более слабых государствах, где власти не способны справиться с налетами или воюют за ресурсы, осуществляем вместе. Не надумала где-нибудь посидеть? Тут поблизости есть Гритлейн. Я имею в виду что-нибудь более солидное. Более солидное? Я ткнула пальцем в себя. Майка с принтом, разбрызганной на 3D-граффити краски, джинсы и кеды. Ты уверен, что меня туда пустят? Уверен, Лерк улыбнулся. Метрдотель мой хороший друг. Вот и верь после этого мужчинам. Так ты все заранее спланировал? Ну, почти все. На самом деле я не знал, согласишься ли ты, поэтому пришлось звонить ему в срочном порядке и уговаривать отдать мне столик из нерезервируемой зоны. Я фыркнула. Теперь ты ему обязана все такое? Разумеется. А я должна это оценить. Лерк фыркнул. Ты говоришь все, что думаешь? По мере сил и возможностей. Так жить проще. Он снова улыбнулся, и вокруг глаз собрались лучики морщин. Такие же лучики были у Гроу, вот только они придавали его фирменному взгляду хищность. Чешуя его знает почему, возможно, все дело в животной сути иртханов. Они же наполовину драконы, за счет их крови, которую шаманы пустынных земель в древности вливали себе, чтобы уравняться со зверем. Собственно, так первые иртханы и появились. В наше время вливание крови дракона считается браконьерством и карается очень серьезно. «Нам вон туда», — Лерк указал на крышу небоскреба, прикрытого куполом охлаждения. В ночи этот купол напоминал половину мыльного пузыря, который вот-вот лопнет. Обманчиво. Современные технологии позволяли ему выдержать ураганные порывы ветра и проливной дождь. Под таким куполом не страшно даже в шторм оказаться. Штормит в Зингсприде частенько, особенно осенью. Эти шторма, когда волны поднимаются на огромную высоту, а защитные экраны растягивают по всему побережью, я застала во время переезда. Перебиралась заранее, чтобы освоиться на новом месте, на работу вышла уже после сердца зимы, праздника, условно отбивающего год от года. «Что скажешь?» «Согласна. При одном условии». Лерк внимательно посмотрел на меня. «Никакой ерунды, вроде «я оплачу счет за двоих». Он явно хотел возразить, но понял, что чревато, и вскинул руки. «Согласен. Тогда идем». Мы прошли по выложенной камнем набережной вдоль невысокого парапета, переливающегося огнями. Свернули на дорожку, ведущую к вонзающейся в небо игле. Чем ближе мы подходили, тем основательнее над нами вырастала ее громада. Справа и слева раскинулись пальмы и газоны, увитые тропической растительностью. Зингсприт — без преувеличения зеленый город. Несмотря на жаркий климат, в отличие от Мейстона, где все запаковано в камень и сталь, здесь часто попадаются такие вот зеленые островки. Шахта лифта, как и большинство здешних, была прозрачной с внешней стороны. Поэтому в те мгновения, что мы поднимались наверх, я смотрела на отражающую огни воду. 10 лет назад мы приезжали сюда с Леоной и ее будущим мужем. Должно быть, отчасти это и определило мой выбор при переезде. Дурацкая сентиментальность, напоминающая мне о том, как все было раньше. Тряхнула головой и улыбнулась Лергу. Вовремя. Двери лифта распахнулись, выпуская нас на крышу в прохладный кондиционированный холл ресторана, где нас уже встречали. Джор, Лерк. Мужчины обменялись рукопожатиями. Друг Лерга оказался высоким, темнокожим и совершенно лысым, но что-то неуловимо общее у них было. Возможно, теплая улыбка, которой меня наградили. Моя коллега Тани Ладе. После такого представления Лерк заработал несколько очков в свою пользу. Большинство парней сразу пытаются представить девушкой или подружкой, вроде как клеймо ставят. «Приятно познакомиться, Эсса Ладе», — мужчина протянул мне руку. «Джор Хардингем». «Можно просто Тани. Можно просто Джор. И друг у него клевый. Пойдемте, я вас провожу». Он кивнул в сторону, кажется, единственного свободного столика. Располагался он так, что было видно все побережье. Зал ресторана представлял собой композицию из стекла и металла. Изнутри по стенам купола прокатывались капельки искр, которые оседали в ограждении на полу и растекались мягким свечением по всему залу. Собственно, они, да еще вмонтированные в стекло светильники, изогнутыми вьюнами, вырастающие из пола, были основными источниками освещения. Свет звездного неба, раскрывшегося над головой, сюда не доставал. Мы как раз шли через зал, когда я споткнулась от взгляда. Пристальный, жесткий, знакомый. За столиком, расположенным на линии у окна, сидело его ледяное драконобесподобие, читает Джерман Гроу. Ну нет, нет, нет, нет. Я что, даже вечер не могу провести, чтобы не нарисовалась эта драконья морда? Желание развернуться и отправиться в противоположном направлении стало особенно непреодолимым, когда этот хмырь приподнял бровь, а потом отвернулся. Сидевшая рядом с ним женщина, яркая, с густыми темно-каштановыми волосами, показалась мне смутно знакомой. Впрочем, на их столик пялились все без исключения. Кто прямо, кто из-под тишка. Поэтому, когда я перевела взгляд на Лерга, совсем не удивилась, что он тоже его узнал. «Джерман Гроу и Милора Ярлис, да», — пояснил Джор. «Не могли они прийти в другую смену. Мне пришлось охрану усилить, чтобы сюда папарацци не ворвались». «Милора Ярлис, Милора Ярлис, Милора, чтоб ее Ярлис, известная актриса, дочь правящего из Хайтерна. После того, как моя сестра доказала, что высокопоставленные иртханессы способны сочетать сцену и статус, начался просто какой-то бум. Многие осмелевшие местрель, так обращаются к незамужним девушкам-иртханессам, решили попробовать себя в шоу-бизнесе. Разумеется, это произошло не сразу и не у всех получалось, но Милора снялась уже в нескольких фильмах. Самой известной ее картиной была романтическая комедия. В ней она играла абсолютно безбашенную иртханессу, которая решила сбежать, чтобы не выходить замуж. Ее героиня устроилась работать официанткой и постоянно попадала во всякие комичные ситуации. «Тани?» — голос Лерга пнул меня в реальность. «Я здесь. Задумалась просто». К счастью, наши места находились через несколько столиков от них, и я вздохнула с облегчением. Чешуя с ним, с дракономордом. Пусть развлекается со своей Милорой, а я буду отдыхать в приятной компании. «Приятного вечера!» Джор загрузил планшет и меню легким нажатием кнопки и подмигнул Лергу, который отодвинул мне стул. «Мужчины!» «Невероятное совпадение», — сказал Лерг, когда мы определились с заказом и отложили планшеты. «Помнишь, в субботу мы отдыхали в клубе, и он тоже был там?» «Такое забудешь, ага». «Хотя на самом деле ничего удивительного», — он улыбнулся. «Это один из самых известных ресторанов на побережье, а Гроу, насколько я понял, любит все лучшее». «Не сомневаюсь». «Поэтому его Милор Елисит от Милоры Ярлис. Не по-детски». «Не хочешь о нем говорить?» Он нахмурился. «Если честно, нет». «Ты не рада, что будешь с ним работать?» «А должна?» — Лерк улыбнулся. «За это я тебя и люблю». «Чего?» «В смысле, мне нравится твоя прямота и бескомпромиссность?» Лерк тут же исправился. «Ты не признаешь авторитетов и ни перед кем не пасуешь. Мне кажется, ты даже председателю совета спуска не дашь». Последнее было вроде шутки, но, к счастью, в это время официант принес нам воды и аперитивы. Комплимент от заведения. Ну, или от Джора. Исключительно поэтому я не подавилась, не закашлялась и даже не сказала ничего лишнего. Просто с прошлого года председатель совета — муж моей сестры. Да. «Расскажи лучше о Ферверне», — заметила я. «Всегда хотела побывать в Хайермарге». В отличие от Арангары, в Ферверне столица постоянная. Верховный правитель, по аналогии с нашим председателем совета, меняется, а столица остается. «В столице красиво», — Лэрк улыбнулся. «Правда, холодно. 15 градусов средняя температура летом. Самым жарким — 18». «Красота», — сказал я, стараясь не думать, что через несколько столиков от меня сидит Джерман Гроу, которого я, начиная с завтрашнего дня, буду лицезреть воочию по 13 часов в сутки минимум. «Небо, дай мне силы терпения. Хочу на смотровую площадку Грайренд Рхай», — сказала я. «Облака давно не видела», — Лерк рассмеялся. «Это самое высокое здание в мире, 206 этажей. На постройку иглы ушло 25 лет, и еще 2 года ее тестировали, чтобы запустить в эксплуатацию. Особое внимание уделили дизайну. От верхней иглы вниз спускаются иглы поменьше. Со стороны оно смотрится, как выросшее из земли скопление изящных стальных сталагмитов. Это торгово-офисный центр, отель и одна из самых ярких достопримечательностей мира. На верхних этажах действительно видны облака, из-за чего возникает такое ощущение, что высотка вплавлена прямо в их белоснежную пену. Я смотрела фотограммы в сети, и, круче всего, Грайренд Рхай смотрится зимой в ясный день. Вокруг снега, а ледяные иглы поблескивают на солнце. «Меня заводит высота», — призналась я. «Серьезно?» «Ага. С ума схожу, когда оказываюсь в таких местах». «Значит, надо будет непременно тебя туда сводить, если я исчерпаю все остальные возможности тебя завести». Лерк внимательно посмотрел мне в глаза, а у меня звякнул второй тревожный звоночек. Проникнуться им я не успела, потому что сначала подошел официант с салатами, а потом мимо нашего столика прошествовала Милора Ярлис, обдав нас ароматом духов, от которого засвербело в носу, сладковатым, как комартовый флар с кислинкой литоновых ягод. Кислинка ей, в принципе, шла. Мэстрель Ярлис смотрела на всех с высоты своего иртханского положения с загадочной полуулыбкой на полных чувственных губах. «С ним, правда, нереально сложно работать», — прервал мою мысленную характеристику Лерк. «Его кастинги — это проверка на стрессоустойчивость. Говорят, что если ты снялся у Гроу, тебе уже ничего не страшно». «Жесть», — честно сказала я. «И у него еще кто-то снимается?» «Недостатка желающих попасть в его постановки нет». «Да ладно». Гроу делает очень яркие истории. Жесткие, откровенные, без тормозов. Он может отказать звезде и взять никому неизвестного парня, просто потому что у него пунктик по поводу соответствия образу. У всех режиссеров пунктик по этому поводу. У него особенно. Несколько лет назад был дикий скандал с перестановкой именитой звезды. «А пробу ему на кой?» — поинтересовалась я. «С его слов, пробы — это первые впечатления, на которые можно полагаться до нескольких косяков в образе. Там все были в ауте, переснимали несколько сцен. Да уж, действительно странно, что он дожил до своих лет. Как ему компания голову не оторвала?» «Он выплатил неустойку», — фыркнул Лерк. «Сказал, что лучше отдать деньги, чем запороть фильм». «Так и сказал?» «Немного пожестче». «Ответить я не успела». Прямо по курсу нарисовалась вышеобозначенная дракономорда. Видимо, соскучился без своей Милоры. Лерк заметил мой взгляд, обернулся. «Он что, на нас смотрит?» «Показалось», — фыркнула я и уткнулась в тарелку. «Салат намного лучше Джермана Гроу». И чуть не подскочила, когда пальцы Иртхана коснулись моего плеча, а следом прозвучало еле слышное. «Туфельки, когда заберешь?» Гроу даже не задержался возле нашего столика, к счастью, потому что иначе меня вывела бы полиция, а его пара медики с вилкой в знаменитой ягодице. Но паршивее всего было то, что Лерк здесь абсолютно ни при чем. Поэтому пришлось поднимать глаза и спокойно встречать его взгляд, скорее недоумевающий, чем с претензиями, за что я записала ему в личное дело еще 100 очков. Просто смотрела на него и ждала вопроса, но последовал не тот, который, по идее, должен был прозвучать. «Как ты вообще решилась переехать в Зингсприт?» «Одна». И это было еще плюс 100. «Не знаю», — фыркнула. «Наверное, большую часть моей решимости можно записать насчет Нила и его приглашения на собеседование». «Все равно», — Лерк пожал плечами. «Насколько я знаю, у тебя все знакомые в Мейстоне». «Ну, это ни для кого не секрет. На самом деле все просто». Я подцепила салатный лист размером с мою ладонь, из-за чего красиво выложенное на нем содержимое некрасиво смешалось в кучу. Мама умерла, когда я была совсем маленькой. Сестра замужем, лучшая подруга собирается замуж. Лерк внимательно на меня посмотрел. Впрочем, он всегда смотрел внимательно. «И ты решила начать все сначала?» «Можно и так сказать», — пожала плечами. «Ну а ты?» «Суровый фервернский парень, который не растаял под зингспридским солнцем». Лерк усмехнулся. «На самом деле Ферверн я помню смутно. Мне было 4, когда мы сюда перебрались». «С чего вдруг?» — я подняла руки. «Если не секрет, конечно». «Не секрет. Отец занимал достаточно высокий пост и был не последним лицом на экономическом рынке. Он не поддержал правящего в его политике, после чего нам пришлось уехать». «Сожалею», — искренне сказала я. «Не стоит», — Лерк подмигнул. «Если бы мы не уехали, я бы никогда не познакомился с тобой». Снова фыркнула, но в этот момент официант принес горячее для Лерга и суп для меня. Глянув на кусок мяса на гриле, щедро сдобренный гарниром, я искренне порадовалась, что выбрала супчик. Сожрать такой стейк могла только Берри. В меня бы это просто не влезло. Дальше мы болтали обо всем подряд. О работе, о том, что в Хайлайн скоро придет новое руководство, но мыслями я так или иначе возвращалась к тому, что сказал Лерк. Иртханы, чтоб их. Так было и так будет всегда. Люди перед ними букашки. Какой бы высокий пост ты ни занимал, скажешь слово поперек и будешь лететь, как Виар от пинка дракона. Что на примере Гроу очень и очень показательно. Будь на моем месте Милора Ярлис, чешуйки с две бы он назначил ее координатором, а Тани Ладе — пожалуйста. Просто потому, что ее папаша поднял бы хай до небес, а мой... Ну ладно, тему моего папаши совершенно точно лучше не поднимать. Эти, к слову, вернулись за свой столик и сейчас верковали, как парочка виаров. Панорамный ободок ресторана изгибался, из-за чего я имела сомнительное удовольствие видеть ямочки на лице Иртханессы и затылок Гроу, который то и дело лапал ее за руку, а она, как бы случайно, касалась модельной туфелькой его ноги. Если мне мысли о нем не давали покоя, то Лэр, казалось, вовсе о нем забыл, из-за чего мне еще больше хотелось воткнуть вилку в именитую задницу. В конечном счете, Лэрк не обязан выслушивать все это дерьмо просто потому, что Гроу — моральный урод. Чем больше я об этом думала, тем сильнее заводилась, поэтому, когда десерт был съеден, кофе выпит, а счета оплачены, я попросила Лерга подождать у лифтов. Сама вроде как направилась в сторону туалетов, на деле же просто дождалась, пока коллега выйдет из зала. После чего решительно приблизилась к столику Гроу и поинтересовалась. «Все ледышки из трусов вытряхнул?» Драконий прищур и вытягивающееся лицо Милоры надо было видеть. Особенно, когда я добавила: «Ой, прости, забыла, что ты был без трусов». Из ресторана я выходила с чувством выполненного долга и в приподнятом настроении. Даже мысль о том, что мои трудовые будни Гроу способен сделать невыносимыми, сейчас не напрягала. Это мы еще посмотрим, кто кому координатор. Дракономорда ты беспринципная. Лерк дожидался меня у лифтов, а, заметив, что я подхожу, нажал кнопку. «Не против, если я провожу?» «Наверное, останься во мне силы, я бы удивилась. Он по-прежнему не предпринимал попыток давить на меня. Большинство парней, с которыми я встречалась, ну или точнее, будет сказать, пыталась встречаться, вели себя по-разному. Кто-то пытался подкатить напрямую, без ухаживаний, кто-то тратил вечер-другой на раскачку, но чаще всего все сводилось к постели после первого ужина. Точнее, все пытались свести к постели, а когда понимали, что не светит, тут же отваливали. Возможно, именно поэтому я ответила. Не против. До дома мы добрались быстро. Ближе к ночи трафик становится не таким жестким, поэтому даже по средней аэромагистрали нас довезли достаточно быстро. «Будешь изучать историю Ильерской?» — поинтересовался Лерк, когда мы остановились у моей двери. «А у меня есть выбор?» «Не представляю, что такого таинственного в ее записях». «Ну, если это действительно ее записи, а не адаптация, то...» «То?» Лерк смотрел на мои губы, а я на него, и думала, хочу ли я его поцеловать. «То снотворное в ближайшие дни мне точно не потребуется». Я все-таки решила, что хочу. Поэтому шагнула к нему, сокращая расстояние между нами, а последний шаг сделал он. Наши губы соприкоснулись. Такое в романтических фильмах всегда показывается очень проникновенно и отмечается усилением музыки. Но ничего особенного я не почувствовала. Он просто меня целовал, зарываясь пальцами в мои волосы, а я просто ему отвечала, и... все. Это было глубоко, но никак. Последний раз, когда меня перетряхнуло от поцелуя, случился 10 лет назад. Тогда Мик отвел волосы с моего лица и выдохнул мне в губы своим низким дрожащим голосом. «Хочу тебя, Танюш». У них с Гроу даже голос был похож. Только чтобы добиться такого тембра, Мик глотал ледяную содовую на морозе. Помню, как в ту минуту у меня сорвало крышу. Причем настолько, что я целовалась до горящих губ, до стонов, до дрожи во всем теле, когда не хватает дыхания, а низ живота сладко пульсирует от прикосновения языка к языку. Наверное, та ночь и выпила из меня все чувства, потому что больше я ничего подобного не испытывала. Никогда. Кроме того краткого помешательства в вип-ложе. Точнее, именно мысль о поцелуе с Гроу выбила из меня пустоту. Осознание этого заставило резко шагнуть назад. От неожиданности Лерк разжал руки. «Что?» «Нам не стоит продолжать». «Почему? Я сделал что-то не так?» «Нет». Сжала губы и достала ключ. «Нет, Лерк, дело не в тебе». «Тогда в чем? Скажи мне, Тони». «В том, что однажды я сделаю тебе очень больно». Я шагнула за дверь и захлопнула ее, не позволяя себе продолжить. Не позволяя продолжить ему, потому что там, в клубе, я была права. Он действительно хороший парень. Вылетевшая мне навстречу Берри радостно колотила хвостом, и я швырнула сумку на полку. «Есть, гулять, спать», — скомандовала коротко, выбивая себя из кроссовок. «А кому-то еще читать всякую муть о Теорин Ильерской. Правда, для начала лучше потанцевать».